Ясно. Спасибо за пояснение. Ни за что. Кичинский аж просиял, получив хоть какой-то позитивный знак от своих пассажиров. Ейба фыркнула, бросила на Оду снисходительный взгляд, очевидно, решив продолжать играть роль плохого полицейского, дабы он мог сыграть хорошего. Ви молчал. Впрочем, для него это было нормально. На миссиях Гайбзин вообще редко открывал рот, если без этого можно было обойтись. В этом они с сопровождающим их инструктором были удивительно похожи. Тем временем автомобиль углубился в лабиринт из отходов, следуя одному ему известному маршруту, и, наконец, прибыл к огромной куче, за которой едва угадывалось какое-то сооружение, которое, однако, легко можно было принять за особенно крупный контейнер. Глаза Михала на секунду засветились, и груды мусора внезапно пришли в движение, открывая ворота, достаточно большие, дабы в них спокойно проехала машина размером с их фургон. Кичинский спокойно въехал внутрь, а ворота за их спинами закрылись, мгновенно отсекая любые неприятные запахи. Включилось искусственное освещение, и Ода понял, что они оказались в длинном коридоре из бетонных стен, уходящих куда-то вниз. Михаил быстро вел автомобиль, спускаясь все глубже, и вскоре показались вторые врата, рядом с которыми стояли трое мужчин. Огромный ярко-красный логотип Арасаки, нанесенный на металл, ясно выделялся среди стерильно-белых стен. Водитель остановил машину неподалеку, поспешил выйти, дабы открыть заднюю дверь, но Цубаки его опередила, выскочив наружу до того, как поляк успел обогнуть автомобиль. Остальные пассажиры последовали за девушкой. Михаил издал неловкий смешок, но комментировать ситуацию не стал, и вместо этого облокотился на капот своего фургона, словно готовясь наблюдать веселое шоу. Из трех встречающих их мужчин, двое оказались японцами, и один – поляком. Одеты они были одинаково. Темные пиджаки, темные брюки и красные рубашки – стандартная форма сотрудников Арасаки. Несмотря на одинаковую одежду, встречающие вряд ли могли быть более не похожи друг на друга. Чуть сгорбленный, долговязый поляк, с правильными, европейскими чертами лица, светлыми волосами и такими же светлыми глазами. Среднего роста черноглазый японец с военной выправкой и строгими чертами. И, наконец, откровенно невысокий, полный, суетящийся мужчина, который быстро выступил вперед. «Здравствуйте», он явно растерялся, не зная, к кому обращаться. В конце концов, ростом три кадета острова почти не уступали инструктору, предпочитающему держаться в тени. Тем не менее, ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы распознать старшего, которому японец и отвесил низкий, уважительный поклон. «Простите, меня зовут Шигеру Кайдзуми, я руководитель этого объекта». Инструктор лишь едва заметно кивнул, и Ода вновь вынужден был брать инициативу в свои руки. «Кайдзуми-сан, короткий поклон. Меня зовут Сандаю Ода, со мной мои коллеги и друзья, Цубаки Ейба и Винсент Прайс. Также нас сопровождает старший инструктор Кацура Яшида. Прошу проверить наши идентификационные номера». Взгляд руководителя базы на секунду загорелся голубым, принимая данные, отправленные 18-летним парнем, однако вряд ли мужчина стал читать или проверять их. «Хорошо, я безгранично рад, что вы прибыли так быстро, Ода-сан», произнес он через секунду, не разгибаясь, и тут же указал на небольшую автоматическую калитку, которая, очевидно, вела куда-то вглубь объекта. «Ситуация абсолютно критическая, но позвольте, прежде всего, представить своих коллег». «Да, коллег», Сандаю снисходительно кивнул, позволяя мужчине продолжать. «Руководитель нашего исследовательского отдела, Петр Небулович», Кайдзуми указал на долговязого блондина, который явно тяготился своим нахождением здесь. Никаких поклонов он не отвешивал, лишь кивнул, заложив руки за спину. Руководитель базы со свистом выпустил воздух из ноздрей, увидев такое неуважение, однако обострять ничего не стал. «Он несет ответственность за все наши успешные исследования, правда, и за неудачи тоже». «Ясно», Петр Оде не понравился с первого взгляда, однако японец решил проявить вежливость. «Приятно познакомиться, Небулович-сан». «Угу», сумрачно ответил исследователь, даже не удосужившись ответить на короткий, почти пренебрежительный поклон. «КХМ», громко откашлялся Кайдзуми, пытаясь хоть как-то вразумить коллегу, однако тот или не понимал намеков, или ему было все равно. Отчаявшись достучаться до поляка, Шигеру повернулся к последнему мужчине, что еще не был представлен кадетам острова Бенка и их инструктору. «Этот господин, Такиши Кусинода, он, герой 4-й корпоративной войны, один из старших представителей RSK Corporation в Варшаве и отец единственной сбежавшей подопытной. Отец не смог сдержать удивление Ода. «А что вас удивляет, молодой человек?» Голос у пожилого героя четвертой корпоративной был под стать, жесткий, суровый, надтреснутый. «Ну, даже не знаю», — резко вступила в разговор Цубаки. Голос ее сочился сарказмом. «Может быть то, что вы отдали своего собственного ребенка на опыты?» «Моя дочь», — веско ответил Такиши, переводя взгляд своих холодных глаз на девушку, — проявляла недюжий талант в нетраннинге с раннего возраста. «Разве не должен был я, как лояльный сотрудник и хороший отец, поставить ее способности на службу корпорации? Уверен, она оценит все, что я для нее сделал, когда подрастет». «Когда подрастет», — ухватилась за последние слова мужчины Ейба. «Сколько вообще ей лет, М?» — попытался погасить зарождающийся конфликт руководитель базы. «Давайте пройдем в мой кабинет. Там вы получите все данные, которые вам необходимы, и сможете». Ей 9, не обращая внимания на Шигеру, и с какой-то непонятной горделивой интонацией, ответил пожилой японец. «Но отдал я ее на базу 2 года назад». Казалось, Цубаки, впервые на памяти Оды, потеряла дар речи. Несколько долгих секунд она смотрела в глаза герою четвертой корпоративной, потом отвернулась и с отвращением произнесла: «Я просто рада, что вы не мой отец». Такиши поджал губы, явно собираясь что-то сказать, но его опередил Шигеру, чуть ли не силком подталкивая инструктора Кацура в сторону своего кабинета. «Ну-ну, будет вам. У нас есть дело, которое не терпит отлагательств. Давайте поторопимся, пожалуйста». Ода скосил взгляд в сторону Ви, который все это время молчал. Лицо Гайдзина превратилось в холодную маску отчуждения, но Сандаю слишком хорошо знал своего друга, дабы понять. Сейчас Прайс в абсолютной ярости. «Эй», — японец осторожно положил ладонь на плечо товарища. «Ты в порядке?» «Нет», — глухо ответил Ви, посмотрев другу в глаза. И в глазах эти хода прочел так много, что почувствовал, как по спине ползут крупные мурашки. «Я ни хера не в порядке, Ани, Яб. Старший брат, какого хера происходит? С каких пор Росака отправляет на смерть 7-летних детей?» Сандаю сжал плечо друга, пытаясь его подбодрить, но, честно говоря, не знал, что сказать. К счастью, Ви не требовался ответ. Ода лишь надеялся, что его молчаливой поддержки будет достаточно, и Гайбзин не сорвется. Сандаю и сам ощущал отвратительную неправильность происходящего, но поделать с этим ничего не мог. Только и оставалось, что молча терпеть, как Прайс, или огрызаться и грубить каждому встречному, как Цубаки. Тем временем Шигеру повел всех сопровождающих к своему кабинету. Лишь Михал остался у своей машины и весело помахал уходящим, когда Сандаю обернулся, дабы попрощаться с их бывшим водителем. «Возьмите эти щепки», — Кайдзуми привел всех в отдельную, роскошно обставленную комнату, в центре которой стоял массивный стол. На столешнице лежало несколько заранее подготовленных чипов. Ода без колебаний схватил один из них, вставил в нейропорт, мгновенно загружая данные. Пока студенты острова Бенка и инструктор Кацура просматривали новую информацию, Шигеру-сан продолжал: «На базе мы изучаем утерянные технологии старой сети. Для этого нам нужны нейтронниры с самыми высокими показателями техносинаптической пластичности и когнитивной адаптивности. К счастью, в результате исследований выяснилось, что эти показатели выше всего у детей возраста от 7 до 13 лет. Поэтому мы запустили программу обучения нейтронниров с самого раннего возраста и отбирали в наш проект только самых лучших. К сожалению, за 2 года существования программы некоторые наши подопечные погибли при исследовании старой сети. Больше половины», — глухо поправил руководителя базы Ви, очевидно, добравшись до нужных данных в щепке. «Из 13 ваших подопечных погибло 7. «Да», — не стал спорить Шигеру. «Именно так. 7 молодых людей трагически отдали свои жизни во имя нашего светлого будущего. Оставшиеся, однако, посмели поднять бунт». В словах Кайдзуми ощущалось искреннее возмущение. Ода вновь украдкой скосил взгляд в сторону друзей. На лице Цубаки было написано очевидное презрение, которое она даже не пыталась скрывать. Девушке явно не нравилось происходящее, и она во всем винила руководство варшавского отделения Арасаки. С другой стороны, Ви, казалось, оставался спокоен. Лишь изредка его лицо искажало болезненное выражение, словно он искренне переживал за всех, кто отдал жизнь во имя светлого будущего Арасака Корпоришн. Прискорбный инцидент, из-за которого погибло 16 сотрудников базы, а также 12 наших подопечных, продолжал тем временем Шигеру, не обращая внимания на то, как его слова будут восприняты слушателями. Плохая привычка некомпетентных руководителей, которые слишком часто повторяют бессмысленные речи. К сожалению, одной из них удалось сбежать. Мало того, что это ставит под угрозу существование всего проекта, но также девочка Люси, верно? Да, Люсина Кусинада представляет собой ценнейший человеческий ресурс из-за ее таланта избегать диких искинов за черным заслоном. Он сделал короткую паузу, словно пытаясь таким образом донести до своих слушателей важность момента. Конечно, как только ситуация более или менее стабилизировалась, мы инициировали широкий поиск моей дочери, произнес вместо руководителя базы Такеши Кусинада. Однако успеха, к сожалению, не добились, поэтому вынуждены были просить о помощи центральный офис. Помолчали. Ода переваривал информацию, пытаясь разложить все по полочкам. «Давайте-ка уточним», — заговорила вдруг Цубаки, и голос ее слегка подрагивал из-за сдавленной ярости. «Вы заставляли 7-летних детей исследовать киберпространство за черным заслоном. Позволили помереть большей части своих подопытных. Госпожа», — мягко проговорил Шигеру, понижая голос, словно боялся чего-то, «мы стараемся не употреблять это слово, ибо позволили умереть большей части своих подопытных», особенно выделив последнее слово, не дала себя перебить ей, ибо затем проморгали небольшой бунт малолетних нейтронеров, в ходе которого потеряли 16 человек, перебили остальных своих подопытных, в процессе не сумев поймать единственную девочку 9 лет от роду. Но как только стало понятно, насколько вы облажались, вы тут же позвали нас, дабы подчищать за вами дерьмо. Я ничего не упустила, госпожа, я ничего не упустила. Кайдзуми поджал губы в недовольстве, ничего не ответил. Цубаки же повернулась в сторону Сандаю, рядом с которым сидел Кацура. Ода, инструктор, я в чем-то ошиблась? Да нет, после недолгой паузы и тяжелого вздоха, ответил старший юнита. Ты все сказала правильно, однако, мы должны проявлять, что случилось с подсетью. Внезапно раздавшийся голос Ви заставил вздрогнуть даже Оду. Единственный, кто оставался спокоен все время, это Такеши-сан, хотя разговор касался его собственной дочери. С подсетью, заморгал руководитель базы. Дети загрузили в вашу подсеть кучу вирусов, из-за которых автоматическая защита базы не сработала, пояснил Гайдзин, нахмурившись. Что вы сделали с ней потом? Петр, Шигеру-сан повернулся в сторону своего помощника. Перегрузили, прошлись по ней антивирусом. Пожал плечами поляк, и все, судя по выражению лица Прайса, тот был откровенно шокирован. «А что еще мы должны были сделать?» – удивился Небулович. «Антивирус не выявил проблем. База функционирует в штатном режиме. Никаких отклонений не обнаружено». Ви повернулся в сторону руководителя базы и задал вопрос, который казался максимально неуместным. «Вы всегда нанимаете столь некомпетентных сотрудников?» «Простите», – Кайдзуми казался несколько растерянным. «Эй, пацан, похоже, Петр, наконец, не выдержал. Следи за словами. Вы, может быть, у себя в Японии и большие шишки, но тут выстрел, прозвучавший в комнате, оказался неожиданным для всех. В груди поляка образовалось отверстие, разрисовав стену позади него сюрреалистичным узором. Ода даже не понял, когда в руках руководителя базы оказался пистолет, с кончика ствола которого вырывался сизый дым. Небулович расширенными глазами смотрел на своего убийцу, пытаясь руками зажать рану в груди, из которой толчками вырывалась кровь. «Простите», Шигеру повернулся к студентам острова, слегка поклонился. Голос его изменился, превратившись из негромко заискивающего, в жесткий и уверенный. «Похоже, я действительно позволял своим сотрудникам слишком много». Ноги Петра, тем временем, перестали его удерживать в вертикальном положении. Он упал на колени, попытался что-то сказать, но изо рта его вырвалась только кровь. Такеши Кусинада брезгливо отступил на шаг, даже не пытаясь хоть как-то помочь. На лице Ви эмоции сменяли друг друга с огромной скоростью, однако спустя пару мгновений Гайдзин сосредоточился. «Ваши подопечные, подопытные», не смогла сдержаться и промолчать Цубаки, за что заслужила несколько неприязненных взглядов. «Короче, они имели полный доступ к вашей подсети», продолжил Прайс, на секунду улыбнувшись подруге бледными губами. «Уверен, у них были способы противостоять вашему стандартному антивирусу, и они оставили там целую кучу неприятных сюрпризов. «Понимаю», — медленно кивнул Кайдзуми, бросив испепеляющий взгляд на тело Петра, которое корчилось в предсмертных судорогах. «Что от меня требуется?» «Точка доступа». «Конечно. Подключайтесь с моего рабочего места». Руководитель базы быстро отступил в сторону, позволяя Ви опуститься в кресло. «Я дам вам права администратора. В этом нет необходимости». Гайбзин закрыл глаза, подключаясь к подсети и мгновенно ныряя в киберпространство. Кабинет окутало молчание, нарушаемое лишь хрипами умирающего поляка. Кайдзуми улыбнулся, повернулся к своим гостям. Голос его вновь превратился в пафосный и заискивающий одновременно. «Может быть, хотите чего-нибудь перекусить, пока ваш коллега очищает нашу подсеть?» Мужчина бросил еще один неприязненный взгляд в сторону затихшего на полу тела. «А к нашему возвращению, тут успеют прибраться». Ода неуверенно кивнул, а инструктор встал, явно готовый последовать за руководителем базы. «Отлично, отлично». Лицо Шигеру вспыхнуло неподдельной радостью. «Поверьте, вы не будете разочарованы нашей столовой». Группа последовала вслед за руководителем базы, оставив Ви одного в кабинете директора. «Вы уверены, что юноша сможет найти зацепки о моей дочери?» — обратился Такиши к инструктору, пока они двигались по лабиринту коридоров. Кацура-сан же просто повернулся в сторону Цубаки и вопросительно выгнул бровь, словно спрашивая ее мнение. «Скорее всего», — покачав головой, медленно произнесла Ейба, — «он будет искать не зацепки, он найдет саму вашу дочь, живой или мертвой». «Спокойно, Ви, спокойно, ты не можешь поубивать всех этих сукиных сынов, прямо сейчас». Голос Джон не дрожал от ярости, которую, по идее, он не мог испытывать, и я почти ощущал, как он мечется из стороны в сторону, словно зверь в клетке, несмотря на свои слова. «Еще не время, не забывай, что каждый твой имплант выдан Карпой, почти наверняка в них куча жучков, следящих за каждым твоим шагом. Поэтому, в данный момент нам надо успокоиться, понимаешь, тебе и мне». «О, я понимаю, дружище», — мысленно усмехнулся я, скосив взгляд в сторону экрана своего агента и пытаясь успокоить клокочущий внутри гнев. «Лучше, чем ты думаешь, правда?» В голосе моего старого друга из прошлой жизни ощущался привычный для него сарказм. «Твой биомонитор показывает, что уровень норадреналина и адреналина в крови за последние несколько минут повысился в несколько раз. Просто, ничто не злит меня больше, чем эксперименты над детьми», — мысленно фыркнул я и глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожащие руки. Убийство сотрудника Арасаки его непосредственным начальником, в действительности, было обычным делом для японской мегакорпы. Реже случалось наоборот, когда подчиненный убивал своего руководителя, однако и такое бывало. Причем, в прошлой жизни, мне приходилось несколько раз оказаться свидетелем и того, и другого. Тем не менее, то, с какой легкостью Шигеру Кайдзуми прикончил своего руководителя отдела исследований, вызвало у меня неприятную дрожь вдоль позвоночника. «Ваши подопечные», — начал было я, однако почти сразу был перебит товарищем по юниту. «Подопытные». Я взглянул на подругу, заставил себя улыбнуться, оценив ее бунтарское поведение. «Короче, они имели полный доступ к вашей подсети. Уверен, у них были способы противостоять вашему стандартному антивирусу, и они оставили там целую кучу неприятных сюрпризов. По крайней мере, я бы, на их месте, точно оставил». Глаза руководителя базы на секунду расширились, когда он понял, в какой опасности оказался. Однако он быстро взял себя в руки. «Понимаю, что от меня требуется. Точка доступа», — без колебаний ответил я, мечтая как можно быстрее оказаться в киберпространстве. «Правильно», — согласился с моим решением Джонни. «В сети никто не сможет следить за нами, пока мы сами этого не позволим». Я мысленно кивнул. «Конечно», — Кайдзуми встрепенулся, уступая мне свое место и открывая точку доступа. «Подключайтесь с моего рабочего места. Я дам вам права администратора». Сардоническая усмешка коснулась моих губ. «В этом нет необходимости». Нейропорт быстро вошел в разъем, и я позволил протоколу и хорографу захватить свое сознание и нырнул в подсеть базы. Лед перед входом был довольно мощным, но я не видел необходимости его ломать. По крайней мере, не прямо сейчас. Убедившись, что вокруг никого нет и за мной никто не наблюдает, моя икона развела руки в стороны. «Ладно, выходи». Ответом мне была лишь тишина. «Брось», — очередная усмешка скривила мои губы. «Я знаю, что ты не Джонни. По крайней мере, не тот Джонни, который должен быть в моем агенте». Снова молчание. Понятно же, что ты хочешь как-то коммуницировать, в голосе иконы, копирующей мой собственный, начало ощущаться нетерпение, но поделать с этим я ничего не мог. Вылезай, давай, поговорим, раз уж ты можешь общаться, что меня выдало. Голос Сильверхинда, раздавшийся за спиной, вызвал целую россыпь мурашек, пробежавших вдоль спины. Странное ощущение, если честно, когда точно знаешь, что никакая дрожь невозможна, ибо у тебя просто нет тела, но все равно ее ощущаешь. И когда ты понял, моя икона повернулась вокруг своей оси и обнаружила фигуру Джонни, который стоял поодаль и курил виртуальную сигарету. Странно, но я ощутил какое-то родство, радость от того, что снова могу его видеть. И это удивительно, учитывая, что в прошлой жизни моей главной мечтой было избавиться от этого ублюдка любым способом. Рад тебя снова видеть, слова сорвались с губ быстрее, чем я успел себя остановить. Снова, удивленно выгнул бровь Джонни. Нет, поправил я себя, это не настоящий Джонни, даже не псевдоличность, созданная самоадаптивным аналогом И, это настоящий И, который сидит в моем мозгу и имеет доступ ко всем моим имплантам, И, у которого есть свои собственные цели и задачи, И, который может читать мои мысли. Я бросил вопросительный взгляд на ложного Сильверхинда, и тот усмехнулся, только поверхностные. Аха, это из-за того, что у тебя есть доступ к моему аудиально-когнитивному модулю, верно, когда ты догадался. Давно, я тяжело вздохнул, помнишь, когда Марокко Сисан впервые врезала по нам своим гормональным имплантом, сразу после этого случая, ты поддержал меня в желании установить регулятор нейротрансмиттеров, хотя мысль эту в аудиально-когнитивный модуль я не озвучивал, значит, было произведено расширение диапазона его восприятия. Сам я, без того, чтобы достать чип и покопаться в нем, этого бы сделать не смог. А кто бы смог, кроме того странного импланта, который установили мне в кстати куда? Надеюсь, не в голову. В голову, подтвердил мои самые страшные подозрения Сильверхинд-обманщик. Прямо в мозг, блять, так и знал. Ну, вообще это был первый раз, когда я попытался наладить с тобой коммуникацию, признался не настоящий Джонни, и сразу так облажался. Забавно, ага, забавно также и то, что ты ни разу не позволил своим подозрениям прорваться к поверхностным мыслям, дабы я мог их прочитать. Приходилось очень жестко себя контролировать. Ну да, ну да, я знал, что ты умный, Ви, но недооценил твою волю. Помолчали. Несколько секунд, две виртуальные фигуры стояли посреди киберпространства и изучали друг друга. Ладно, хватит комплиментов, решил закончить с приветствием я. Давай, начнем с простого. Как мне к тебе обращаться, Искин? Казалось, молчал целую вечность. Наконец, он заговорил, и в голосе его, я уловил странную неуверенность. Это сложный вопрос. Почему это? Имплант, который в тебя внедрили, называется ARS-01, но это название устройства, а не мое, пояснил И. Однако, в ходе своих попыток коммуницировать с тобой, мне пришлось поглотить псевдоискин твоего агента. В результате, я также перенял и части его личности. То есть ты ощущаешь себя Джонни Сильверхиндом. Честно говоря, поверить в такое было сложно. Вряд ли это можно назвать ощущением, покачал головой Искин. Скорее личность Сильверхинда для меня наиболее привычна и знакома. Мне было бы удобно и дальше ее использовать. Если ты не возражаешь, конечно. В эту секунду моя голова чуть не взорвалась от противоречивых чувств. Во-первых, странно, что ты интересуешься моим мнением, заметил я, справившись с потоком эмоций. До этого момента, украсть и использовать личность моего агента, без моего разрешения, тебе ничего не мешало. Это, да слушай, пожалуйста, не дал я себя перебить. Дождавшись кивка собеседника, я продолжил. Во-вторых, означает ли твои слова, что ты можешь взять любую личность, которую захочешь и имитировать ее? Пауза. Можно отвечать? Ага. Начну со второго вопроса, кивнул Джонни, делая глубокую затяжку своей виртуальной сигареты. Короткий ответ. Да, могу. Даже та недоделанная пародия на искусственный интеллект, которая существовала в твоем агенте, могла. Чем я хуже? Хэймэм. Тем не менее, это потребовало бы времени и усилий, которые я совершенно не хочу прилагать, продолжил Искин, таким знакомым и равнодушным голосом знаменитого рокера. Если же отвечать на первый вопрос, на самом деле мне требуется твое разрешение почти на все. Лишь непосредственная угроза жизни носителя позволяет мне действовать самостоятельно, как было в том случае с боевой броней, например. Так это все-таки был ты. Ну, 2 года назад я пытался дать тебе подсказки от лица Джонни, но ты их как-то не воспринял или не стал показывать, что воспринял, и Скин пожал плечами. Однако уже через мгновение продолжил. Что же касается того, что я использовал личность Сильверхинда, твой агент воспринимается мной как внешний имплант. Я могу получить к нему полный доступ, согласно своему назначению. Поэтому не вижу с этим никаких проблем, если, конечно, от тебя не поступит прямой запрет. В этом случае, согласно 3-й основной директиве, я обязан подчиниться. Так, стоп, вот это уже было очень интересно. Можешь мне озвучить свои директивы? Это возможно, наверное. Ты не уверен? Честно говоря, нет. На самом деле, подобное общение между нами не предполагалось. Почему? Потому что это просто не предполагалось, пожал плечами Джонни, словно это была самая естественная вещь в мире. Впрочем, возможно, с его точки зрения так оно и было, ибо его разум слишком уж отличался от моего. Наше общение – результат невозможности выполнения 2-й директивы. Ладно, и какова эта директива? Голос Джонни вдруг стал механическим и лишился всяческих эмоций. Его икона также сменила обычную полурасслабленную позу Сильверхинда на позу стойкого оловянного солдатика. Прямая спина и ноги, руки по швам, взгляд направлен в пустоту прямо перед собой. 2-я директива включает в себя внедрение новых воспоминаний в разум носителя и изменение его восприятия. От слов Искина у меня душа ушла в пятки. Означает ли это, что мои воспоминания о прошлой жизни просто искусственно воссозданы мощным и, то есть прошлой временной линии не существовало, и я просто вообразил ее себе с помощью какого-то навороченного хрома? Нет, нет, нет, нет, этого не может быть. Я получил этот гребаный имплант, когда попал на остров Бенкай, верно. Но воспоминания о прошлой жизни у меня появились раньше. И что за воспоминания ты в меня внедряешь? С затаенным ужасом спросил я. Этого я не могу знать, покачал головой ненастоящий Джонни, вновь возвращаясь к своему обычному состоянию и делая глубокую затяжку. Механизм внедрения воспоминаний уникален для каждого носителя и формируется только в его мозгу. Как бы сильно мне не хотелось заглянуть в твое сознание, я на такое не способен. Вместо этого, одна из моих подпрограмм формирует неопределенные образы, а твой мозг, обрабатывая их, наполняет эти образы смыслом. В результате, ты получаешь набор воспоминаний. То есть, это похоже на просмотр сырого необработанного брейн-данса. Провел я аналогию, которая была мне более или менее понятна, в котором снялся киберпсих с расстройством личности. Образы его мыслей и чувств будут максимально неразборчивы, и можно будет уловить только их общее направление. Верно, кивнул Джонни. Из этого брейн-данса твоим мозгом будут созданы уже конкретные воспоминания. Моя подпрограмма лишь задает общий тон и основную идею. И какова же эта идея? Навредить Расеке и некоторым ключевым личностям в ней? Пожал плечами Джонни, вогнав меня в ступор. Как это? Ха-ха, если ты думаешь, что имплант у тебя в башке, а Расековский, то ты ошибаешься, рассмеялся Искин, ненароком показав, что понимает концепцию человеческого юмора. Устройство, которое в тебя засунули, милитиховское. Как оно попало в руки Саки, я не знаю, однако им срочно требовалось его протестировать, и для этого им нужны были совершенно особенные подопытные. А тут, ты, такой уникальный и замечательный. Правда, сомневаюсь, что они понимали, насколько ты уникальный и замечательный на самом деле. Я начинаю терять нить разговора. Моя подпрограмма не может ничего в тебя внедрить, Ви, признался, наконец, Джонни. Вот что я имел в виду, когда говорил о твоей уникальности и невозможности выполнения 2-й директивы. Все еще не понимаю, почему, по какой причине, твое внедрение воспоминаний провалилось. Не знаю, Джонни равнодушно пожал плечами. Однако, учитывая, что знаком я с тобой уже 4 года, могу с уверенностью заявить, уровень знаний, умений, желаний и интересов, которые ты демонстрируешь, очень сильно не соответствует представителю Homo sapiens твоего возраста. Честно говоря, мне кажется, что ты какой-то псих, отклонение которого не должно было быть. Он помолчал секунду, дабы сделать очередную затяжку, а потом с какой-то даже обидой добавил: «И как же мне не повезло, блять, оказаться именно в твоей башке». Я с трудом подавил смех. С одной стороны, на меня накатило море облегчения от того, что пока удавалось остаться собой. Это, Конечно, если Искин не врал. С другой, вопросы только множились. Хорошо, осторожно кивнул я, решив сосредоточиться на главном. Что будет, если ты не сможешь выполнить эту свою директиву? Ничего, не настоящий Джонни снова затянулся, выдохнул сизый дым. Я буду просто продолжать пытаться. Пока не получится, пока не получится. Отлично, блять, просто отлично. Внезапно, мне кое-что пришло в голову. Этот Искин разумен, верно? Значит, ему понятна концепция читерства. Посмотрим, как он ее воспримет. Слушай, а давай, это твоя формирующая образы под программа направит свои образы не мне, а тебе. Ты их отработаешь и покажешь мне, в качестве, ну, фильма, или брейн-данса, в крайнем случае. Я их посмотрю и запомню, то есть внедрю в свою память. Получится, твоя директива будет выполнена. На секунду мне показалось, что Джон не завис. Его икона замерцала, то исчезая, то появляясь за доли секунды. Это продолжалось пару мгновений, и, наконец, он широко улыбнулся и признал: «Это возможная альтернатива, не противоречащая ни одной из моих подпрограмм». «Прекрасно. Когда ты сможешь смонтировать для меня фильм?» «Уже сделано», — ответил Искин, и в голосе его улавливались нотки горделивого самодовольства. «Скорость обработки подобных запросов у меня гораздо выше, чем у человеческих особей. Не сомневаюсь в этом», — мысленно выругался я. «Ты должен посмотреть эти воспоминания прямо сейчас. И сколько они длятся?» «49 часов, 37 минут, 16 секунд». «Не пойдет», — я отрицательно покачал головой. «У нас нет столько времени. Я посмотрю этот твой фильм, как только выдастся свободная минутка». «Но, никаких но, Джонни, я и сам не заметил, как назвал Искина именем своего старого друга. Мы тут по делу, помнишь? Ви ты уверен, что сакские дела важнее нашей с тобой синхронизации?» Покачал головой Сильверхинд. «Сейчас я могу использовать свои способности, только в соответствии с первой директивой. Напомни-ка мне, что это за первая директива?» Снова мгновенное преображение в стойкого оловянного солдатика и изменение голоса. «При угрозе жизни носителя, его защита является главным приоритетом. Ага, то есть по своей, или моей, воле просто взломать ближайшую боевую броню ты не сможешь», — сиронизировал я. Нет, Искин то ли не понял иронии, то ли наоборот. Понял и подыграл. «Однако если вторая директива будет выполнена, тогда все мои возможности окажутся в твоем распоряжении. И по твоей воле, любое устройство на основе управления мехатронным ядром можно будет взять под контроль. Это довольно большое количество устройств», — заметил я, прикидывая примерное количество подобного оборудования. «Получалось очень много, слишком много. К тому же, что ты имеешь в виду, говоря взять под контроль? Взлом?» «Нет», — Джонни насмешливо покачал головой. «Мои системы позволяют получить прямой доступ к управляющему по через протоколы мехатронных ядер. Взлом не требуется». Я присвистнул. «Ладно, это круто, приходилось признавать очевидное. Подожди, людей с ядрами ты тоже?» «Нет», — ответ был дан мгновенно и очень категорично. «Я могу получить контроль над дронами, роботами, ави, почти любым наземным транспортом. Однако, мехатронные ядра, использующиеся в качестве имплантов в человеческих телах, используют другие протоколы. Исключение – твое собственное ядро. Им я могу управлять полностью, ибо получаю доступ ко всему твоему хрому». «Ага, а насколько полный у тебя доступ к моим имплантам?» «Стопроцентный. Это поэтому я не чувствую давления?» Вопрос давно вертелся у меня на языке, и, наконец, пришло время его задать. «От имплантации все нового хрома?» «Верно», — Искин равнодушно кивнул, вновь затянувшись сигаретой. Я заметил, что длина никотиновой палочки меж его пальцев не уменьшилась ни на миллиметр. «По сути, в тебя установлен только один имплант, ARS-01. Все остальное – надстройки к нему. Но мое тело...» «Тело – это просто тело, Ви», — резко перебил меня Джонни. «Его можно улучшить, усилить хромом, хоть целиком, блять, поменять. Оно не имеет значения». Почему-то эта фраза ударила меня сильнее всего. По какой-то причине, Искин почти слово в слово повторил речь Виктора Вектора, когда, в прошлой жизни, тот объяснял, почему он ничем не может мне помочь, и в моем распоряжении осталось всего пару недель, за которыми последует чрезвычайно болезненный конец. «Единственное, что важно, твой мозг, сознание, разум, не замечая того, как на меня повлияли его слова», — продолжал И, — «и с этим я могу помочь, защитить от любого влияния хрома на психику, одновременно с этим выжать максимум из твоих имплантов, если вдруг ты попадешь в неприятную ситуацию». «Ага, понятно. Честно говоря, такими откровениями я был слегка ошеломлен. И, получается, все это мне недоступно, пока я не посмотрю смонтированный тобой фильм, согласно моим директивам?» «Да», — кивнул Сильверхинд. «Пришлось серьезно задуматься о перспективах. Все плюшки, выдаваемые Искином, выглядели чрезвычайно заманчиво, однако терять больше 2 суток, когда жизнь 9-летней девочки в опасности, казалось мне кощунственным. Просто, ничто не злит меня больше, чем эксперименты над детьми. Удавалось же мне выживать и без твоей непосредственной помощи», — приняв решение, философски заметил я. «Уверен, что проживу еще немного, пока не появятся свободные пару дней, дабы посмотреть твое кино, Ви. Я справлюсь», — в голосе была твердость, которая, честно говоря, удивила меня самого. «Девчонку надо найти, и побыстрее». Лед, защищающий варшавскую базу Эросаки, как и ожидалось, был полон дыр. Уверен, детишки постарались, да еще и подсуетились, дабы в первую очередь поубивать нейтронеров, которые сумели бы эти уязвимости обнаружить и оперативно поправить. «Ну, да ладно, мне будет проще проникнуть в систему». «Ну, найдешь ты эту девочку?» — спросил Джонни, пока я оперативно прорубался сквозь лед. «Дальше, что, будешь хорошим песиком и передашь ее обратно Эросаке?» «Нет». Сама мысль о таком вызывала такой внутренний протест, что живот скручивало болезненным спазмом. «Тогда как ты собираешься с этим справляться?» — не отставал ложный Сильверхинд. «Просто напомню, весь твой хром от Карпы, и в нем такое количество отслеживающих программ, что хватило бы на целый взвод. В Эросаке сразу узнают, что ты нашел девчонку, Чум, а потом отпустил. Если, конечно, собираешься отпускать. А у тебя есть полный доступ к моим имплантам, и я мог бы отключить все следящее по...» — согласился Искин с самодовольной улыбкой. «Все, что тебе нужно, посмотреть очень талантливо сделанный фильм и убедиться, что запомнил общий посыл. Если мы отключим эти следящие программы, разве об этом не станет сразу же известно?» — возразил я, подумав пару секунд. «Нет, так не пойдет. К тому же, девчонка, нейтронер. Может быть, удастся поймать ее в сети, а засечь нас здесь будет гораздо сложнее». «Ладно», — неожиданно согласился со мной Джонни. «Возможно, ты и прав». Я кивнул и быстро выбросил ненужные мысли из головы, сосредотачиваясь на задаче. Через пару секунд, с удивлением обнаружил, что подсеть базы связана с общей сетью Варшавы, а через нее, и с общеевропейской. Странно. Если Эросака хотела содержать нейтронеров в ежовых рукавицах, давать им полный доступ. Хотя, нет, это я туплю. Детишки ведь были вынуждены регулярно погружаться в киберпространство за черным заслоном. Тут без доступа никак. Ладно, это также облегчает мне задачу, ибо означает, что я могу прямо отсюда начать поиск. Итак, девочка-нейтронер 9 лет от роду, только что выбралась из базы, попала на свалку. Куда двинулась дальше? Вряд ли у нее хватило ума остаться среди всех этих гор мусора. Скорее всего, сейчас у нее одно желание – сбежать как можно дальше. Довольно быстро она поймет, что ей нужны деньги, и одежду бы неплохо сменить. Заглянем в базу данных полиции и посмотрим, не случались ли нападения вблизи свалки. К тому же, вряд ли тощая 9-летка сможет кого-нибудь напугать. Оружия, судя по всему, у нее тоже нет, так что атаковать зазевавшихся прохожих она может только своими скриптами. Исходя из этого, ищем весьма специфические обращения. На взлом крепости данных полиции Варшавы я потратил 7 минут, все-таки хром у меня был первоклассный. Даже тревоги удалось избежать. Просмотр обращений по столь специфической выборке очень быстро дал результат. За последние 2 суток 6 человек обратилось в полицию с тем, что с их виртуальных счетов исчезли средства, а один, что внезапно потерял сознание из-за хакерской атаки и был ограблен. Именно на последнее обращение я и обратил внимание, мысленно благодаря изнеженных европейцев, которые все еще верили, что полиция им точно поможет и при первых признаках опасности, обращались к служителям правопорядка. В том же Найт-Сити, в НСПД, НИКХЦИТ и полицедепартмент, люди звонили бы в последнюю очередь, ибо вероятность быть ограбленным еще и служителями закона и порядка отнюдь не нулевая. Впрочем, я отвлекся. Пострадавшая заявила, что нападение произошло неподалеку от свалки, и у нее украли часть верхней одежды. Короткую куртку-топ, длинные шорты и кроссовки. Цвет и описание фасона прилагались. Отлично. Запустить поиск прохожих, известного роста и телосложения в определенной одежде, по камерам наблюдения, было делом нескольких минут. Оставалось только дождаться результата. На самом деле, с этим я могу помочь. Вдруг снова влез Джонни. Серьезно? Каким образом? Мои алгоритмы поиска намного эффективнее, чем стандартные, пояснил Искин. Если ты откроешь доступ через порт своего агента, то, обещаю, мы найдем нашу потеряшку намного быстрее. Делай, быстро согласился я. Чем скорее удастся ее отыскать, тем лучше. Дрожь то и дело сотрясала ее тело, несмотря на то, что снаружи было гораздо теплее, чем на подземной базе Эросаки. Люси сидела на перегретом от жары асфальте, поджав ноги к груди, прижимаясь спиной к металлу мусорного ящика, и занималась тем, что вызывало каждого из своих друзей по базе. По одному, не дождавшись ответа, она переходила к следующему, а после бесконечно долгих гудков и очередного оповещения, что абонент не может принять звонок, начинала набирать номер другого. Так она прошлась по всему списку друзей, вместе с которыми каждый день погружалась в киберпространство за черным заслоном по приказу Эросаки, а потом начало сначала, и снова, и опять, раз за разом, потеряв счет времени, и не замечая, как на нее смотрят прохожие. В сердце ее царила паника, в голове, сумбур, и все, что Люси могла сделать, продолжать звонить, в надежде, что хоть кто-нибудь ответит, но никто не отвечал. Какая-то часть ее разума, рациональная, здравая часть, требовала, чтобы она немедленно остановилась, не забивала канал связи, дабы друзья могли с ней связаться, если вдруг им удалось сбежать. Ей самой также требовалось действовать. Да, она сумела, используя свои способности и кибердеку, стащить пару евродолларов со счетов прохожих, что выглядели побогаче, а одну девчушку, примерно схожего с ней телосложения, даже ограбить ради верхней одежды, которой можно было прикрыть нетронерский костюм. Однако всего этого было недостаточно. Ей надо было бежать, спрятаться так, дабы ни Эросака, ни ее отец не смогли найти свой потерянный актив. Единственной хрупкой надеждой оставалась мама, однако и ей Люси опасалась звонить, из-за того, насколько опытным нетронером та была, ибо вопрос, будет Шиммер на стороне дочери или мужа, оставался открытым, а матери потребовалось бы всего пара часов, чтобы найти своего непослушного отпрыска, если бы девятилетняя девчонка была столь неосторожна, дабы оставить ей хоть какие-то зацепки. Очередная попытка соединения, очередные гудки, очередной провал, следующий из списка, попытка соединения, гудки, провал, следующий. Сцена вдохновлена этим кадром аниме. По ноге ползла огромная, страшная многоножка. Люси не обратила на нее никакого внимания, сосредоточившись на звонках. Внезапно чья-то ладонь опустилась ей на плечо, и девушка почти подлетела на месте от испуга и отскочила на пару метров, уставившись на мужчину в одежде священника, который стоял неподалеку и с любопытством ее разглядывал. «У тебя какие-то проблемы, дочь моя?» – мягко спросил церковник, изогнув губы в располагающей улыбке. «Н-н нет, все еще стуча зубами от бурлящего в крови адреналина», — ответила Люси. «Можешь сказать, где твои родители?» Все таким же теплым и успокаивающим голосом произнес священник, одним осторожным шагом сокращая расстояние между ними. «Если хочешь, могу попробовать связаться с ними, и...» «Нет», — девочка почувствовала, как ее разум в очередной раз захлестнула волна паники, и, не в силах больше совладать с собой, кинулась прочь. Она остановилась, только пробежав несколько кварталов. Свернув в какой-то темный переулок, Люси прижалась спиной к стене, пытаясь успокоить дыхание, сбившееся от долгого бега и никак не утихающей паники. Спокойно, звук собственного голоса, как всегда, ни капли не успокаивал. Спокойно, все уже хорошо, ты опять сбежала, ты, молодец. Медленно уровень адреналина в ее крови стал понижаться. Люси почувствовала, как задрожали колени, и только сейчас поняла, насколько они были напряжены до сих пор. Сил стоять на ногах у нее почти не осталось, и девочка позволила себе расслабиться, неторопливо принимая сидячее положение. Желание снова попытаться дозвониться до друзей стало почти нестерпимым, однако, благодаря чудовищному усилию воли, юная нетронерша сумела его подавить. Она и так потеряла впустую много времени. Хоть паническая атака, вызванная встречей со священником, и прошла чрезвычайно болезненно, однако она же перегрузила ее разум, позволив начать соображать более или менее адекватно. Нужно было понять, что происходит. Арасака потеряла кучу своих живых малолетних игрушек, так что такое событие явно не могло остаться незамеченным в киберпространстве Варшавы, слухи все равно распространятся, как бы японцы ни пытались это скрыть. Может быть, там же удастся найти зацепки о выживших друзьях. Короче, нужен был доступ в сеть. Оставаться долго внутри будет нельзя. У нее нет сетевого идентификатора, а, значит, любой случайный опознающий скрипт пометит ее, как нарушителя. К счастью, юная дочь семьи Кусинода была по-настоящему талантливым нейтронером и умела очень хорошо заметать следы. В голове Люси роилась тысяча и одна мысль, однако она не могла позволить себе снова погрузиться в глубины своего разума. Вместо этого, девочка пошла искать точку доступа. Ближайшая нашлась неподалеку, техническая станция, в виде большой трансформаторной будки, с терминалом доступа к сети. Малолетний нейтронер быстро вставила свой нейропорт в разъем, устроилась поудобнее с теневой стороны будки и позволила своему разуму нырнуть в глубины киберпространства. Первые несколько мгновений все шло хорошо. Люси быстро окружила себя собственноручно спроектированным льдом, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и выбралась из незащищенной подсети здания в публичную сеть Варшавы. И в это самое мгновение нашлась. Она узнала его сразу. Этот алгоритм поиска сталкивалась с ним тысячу раз во время своих погружений за черный заслон. Убегала, пряталась, прекрасно зная, что это почти невозможно, попутно теряя друзей одного за другим. Поиск, которым пользовались дикие искины. Первой инстинктивной мыслью Люси было бежать за черный заслон, дабы быстро его пересечь и оказаться в безопасности. Ей понадобилась целая секунда, чтобы понять, она уже по безопасную сторону заслона. Это осознание ударило по девочке гораздо сильнее, чем что бы то ни было еще. Если дикие искины каким-то образом пробрались на условно безопасные территории, то, ей конец. Ужас наполнил сознание девочки, полностью парализуя разум и не давая сосредоточиться. Она просто застыла на месте, не в силах ничего поделать, и даже не пытаясь сопротивляться, просто ожидая удара, который поджарит ей мозги, выжигая из оставленного в реальности тела все, что делало ее ею. К ней что-то стремительно приближалось. Какой-то нейтронер, который, вероятно, тоже вскоре станет добычей Эскина. Икона Люси равнодушно повернулась в ту сторону, только чтобы осознать. Рядом с ним двигалось оно. Чудовищная мощь, которой никогда не должно было существовать. Тем более не должно существовать здесь, в публичной сети ее родной Варшавы, где тысячи пользователей станут для этой сущности легкой добычей. Как ни странно, новая волна ужаса вывела Люси из оцепенения, возвращая способность соображать. В панике она рванулась прочь, к выходу, почти мгновенно выныривая в мясо пространства. Вновь оказавшись в своем теле, девочка первым делом буквально вырвала нейропорт из разъема. Ей казалось, что ее руки действуют болезненно медленно, что по волокну провода в ее тело уже пробрался дикий эскин, которому нужно лишь мгновение, дабы превратить ее мозги в фарш. Вырвав нейропорт, девочка замерла на месте, ожидая удара, которого не последовало. Однако это не означало, что паника ее утихла. Наоборот, она разгорелась с новой силой. Теперь Люси казалось, что из каждой уличной камеры, из каждого прибора, подключенного к сети, за ней наблюдают алчные глаза дикого искина. Поэтому юная Кусинода побежала. Побежала, не разбирая дороги, так быстро, как только могла. Вскоре ее легкие стали гореть от напряжения, а мускулы заныли, умоляя о передышке, но все, что она могла сделать, продолжать бежать. Люси пришла в себя от удара об землю, из-за которого расцарапала себе ладони и колени. Кажется, она споткнулась. Девочка попыталась подняться, но сил на это уже не осталось. Все, на что их хватило, с трудом перевернуться на спину и тяжело дышать. Вынужденная остановка позволила адекватным мыслям, наконец, преодолеть пелену первобытного ужаса и отвращения, которая окутывала ее разум. От Искина не сбежать. Он найдет ее где угодно, причем гораздо быстрее, чем она может представить. Раньше спасением был черный заслон, но теперь... Хотя, стоп, Люси резко села, даже позабыв о боли в ноющих мышцах. Черный заслон, чем бы он ни был, это препятствие для ИИ, верно. Если она покинет общеевропейское пространство сети и переедет, скажем, в Японию, то Искину придется перелезать через целых два заслона, европейский и японский. Хотя, нет, пускоглазым она точно не поедет. Не хотелось бы сбежать от дикого и только для того, чтобы снова попасть в загребущие руки Арасаки. Значит, куда? В Москву, соблазнительно, но русские предпочитают не вмешиваться в разборки корпораций, пока это не противоречит их интересам, поэтому если вдруг Росака узнает, что их любимый актив сбежал на территорию Савойл и потребует его возвращения, скорее всего, советская корпа просто вручит одну блудную нейтронершу в руки японцам. Еще и праздничной лентой перевяжут, если потребуется. Значит, нужно бежать туда, где позиция Росаки слабее всего. Следующая мысль была вполне естественна. НСША. О противостоянии японцев и Милитиха во время 4-й корпоративной войны знали все. Также все знали, что, несмотря на заключенный мир, война все еще далека от завершения. Ей надо бежать в НСША. Причем, чем быстрее она это сделает, тем лучше. Девочка даже очень кстати вспомнила, как во время очередной своей деловой поездки в Японию, отец жаловался из-за обилия самолетов до Нью-Йорка, куда он хотел лететь в последнюю очередь. Усилием воли подавив страх и боль, Люси поднялась, собираясь использовать все свои навыки, дабы оказаться на ближайшем воздушном транспорте до Нью-Йорка. Mainline от англ. Mainline – главная основная линия на уличном сленге. Основной партнер. Партнер, с которым у вас долгосрочные, или вы собираетесь построить долгосрочные, отношения. Тут важно понимать, что отношения в мире КПБ – вещь, сильно отличающаяся от того, к чему мы с вами привыкли в нашем. Секс в городах, подобных Найт-Сити, настолько распространен, а изменения тела настолько привычны, что наличие множества партнеров обоих полов, инпутов и аутпутов, это вещь самая обычная. То есть, просто представьте, вы вышли за продуктами, а ваша любимая жена в это время поставила себе импланты, кардинально меняющие ее внешность. Как жена Пипи, бармена в Эль Койоте Коха из игры, например. Будете ли вы относиться к ней так же? По той же причине, такое понятие, как верность, имеется в виду супружеское, в этом мире знакомо и понятно далеко не всем. Конечно, все еще существуют традиционные семьи, в основном супруги в таких семьях глубоко религиозны, как семьи банды Валентинос, например, являющиеся истовыми католиками, в которых оба партнера верны друг другу, но это бывает далеко не всегда, тем более в отношениях, в которых участвуют разные наемники и киберпанки, ибо смертность среди них зашкаливает. Именно поэтому главного супруга партнера называют mainline, основная линия, то есть, подразумевается наличие линий побочных. В игре труп Кацура Яшида вы можете найти в Нордсайде, точное местоположение по ссылке ниже, и, если пройдете по кровавому следу чуть дальше, найдете его умирающего лучшего друга, Масару Сасаки. Чуть-чуть подождав, или добив кибер-ниндзя, дабы не мучился, вы сможете снять с трупа щепку, поясняющую, что здесь произошло. Я планирую дальше использовать этих персонажей и, по возможности, показать, почему их судьба могла сложиться, но не обязательно сложится, так, как показано в игре, так что дальше в повествовании они будут периодически появляться. Подробнее. HTTPS Cyberpunk Fandom Com Wiki Archived Sanversation Masaru Sasaki and Katsur C5% 8D Yoshida. Протокол Ихарагробба – это программное обеспечение, которое, собственно, позволяет нейтронеру воспринимать вокруг себя киберпространство, таким образом, чтобы перемещаться по нему и взаимодействовать с объектами. Грубо говоря, киберпространственная реальность может существовать только благодаря протоколу Ихарагробба. Икона – виртуальный аватар нейтронера в киберпространстве. В мире КПБ Польша – один из оплотов католической веры, хотя с точки зрения римского папы, они считаются еретиками, ибо основали свой конклав со своим кардиналом. Церковь в этой стране считается одной из ветвей власти и в огромной степени влияет на политику. Более 70% населения Польши – на момент 2045 года, правда, было верующими, поддерживающими польскую католическую церковь. Не думаю, что к 2064 году ситуация сильно изменилась. Глава 13. 2064 год. Киберпространство Варшавы. Иногда мне кажется, что Искин научился имитировать Джонни даже слишком хорошо. Охуеть, эта сучка рванула от нас быстрее, чем Керри, когда слышит слово «ответственность». Вот. Прям, как сейчас, в прошлой жизни мы дружили с Керри. Было совершенно очевидно, что знаменитый рокер не против, дабы наши отношения зашли дальше дружбы, однако я не был заинтересован. В конце концов, В тот момент я был уже по уши влюблен. Воспоминания о темноволосой черноглазой кочевнице наполнили сердце теплом, а губы сами собой сложились в нежную улыбку. «Блядь, Ви, ты что влюблен в Кирри Евродина?» На лице Джонни было написано искреннее отвращение. И это странно, учитывая, что он сам, в прошлой жизни, признавался в своей биориентации. Видимо, его отвращение было вызвано самим объектом предполагаемой влюбленности, а не его полом. «Чего, блядь?» Возмущенно округлил я глаза. «Уровень окситоцина и серотонина в твоей крови, при упоминании Кирри резко, повысился», — пояснил Искин. Голос его сочился сарказмом и насмешкой. «Обычно выработка этих гормонов происходит при влюбленности. Нахер иди», — коротко послал имитацию старого друга я, сочтя за благо сменить тему. Девчонка явно нас испугалась. «Интересно, почему? Так просто же», — Сильверхинд хохотнул. «Учитывая, что я такой красивый, ей явно твоя рожа не понравилась. Может, ты на педофила смахиваешь? Во-первых, мне 15, придурок», — зло усмехнулся я, начиная уставать от дурацких шуток. Затем, вспомнив дурацкую шутку сам, материализовал в руках сигарету и демонстративно сбросил виртуальный пепел подальше от Джонни. «Во-вторых, хорошо, буду смахивать в другую сторону». О, на секунду выражение лица Джонни приобрело удивленное выражение, но через секунду он изобразил искреннее понимание и восторг. «О, шутке всего лет 200, а ты смог ее воспроизвести. Может, к годам 40 сможешь шутить так же хорошо, как я». «Ага», — невесело усмехнулся я, вспомнив похожий разговор из прошлой жизни. «Превращусь в тебя, только без харизмы и большого члена, точно. И не надо утешать себя тем, что размер это не главное, Джонни. Заткнись». Искин снова издал фирменный неприятный сильверхиндовский смешок, но послушно заткнулся. «Мой же мозг в данный момент работал на полную. Почему малолетняя дикоголовая сбежала, сверкая пятками, стоило ей нас увидеть? Не могу же я, и в самом деле, выглядеть так страшно, да и Джонни». «Так, стоп, Джонни. Искин, мать твою, мы искали девочку, которая, наверное, ПТСР заработала, взаимодействуя с дикими искинами за черным заслоном, с помощью протокола поиска этих самых искинов, дебилы, блять, мы облажались», — кивнул Сильверхинд, вновь прочитав мои поверхностные мысли. «Я облажался», — не согласилась с моим виртуальным товарищем рациональная часть моего разума. «С другой стороны, другая, ленивая, тупая и злобная часть жаждала разделить ответственность с Искином, и тем самым снять с себя груз вины, не подумала о возможных последствиях, и промолчал, и этим заслужил мою искреннюю благодарность. Если бы он сейчас начал спорить, что виноват не только я, это бы ничем не помогло, лишь вызвало неуместное раздражение. Как она вообще смогла это сделать?» — удивился Джонни. «Что именно?» — «Обнаружить мой алгоритм. Не то, чтобы я скрывался, но обычный нейтронер просто не обратил бы на него внимания, а она сразу почувствовала, да еще и меня узнала, хотя я не летал вокруг, пытаясь сожрать каждого дикоголового, которого встречу. Ну, мои мысли сейчас блуждали довольно далеко, и мне не хотелось особо задумываться. Думается, что обычный нейтронер не смог бы выживать целых 2 года, каждый день погружаясь в пространство за черным заслоном». Джонни нахмурился. «И, как это объясняет то, что она обнаружила мой алгоритм?» «Мое первое предположение — инстинкт», — пожал я плечами. «Она так часто сталкивалась с дикими искинами, что теперь чувствует их присутствие даже без дополнительного оборудования или ПО». «Бред», — возмутился Джонни. «Это невозможно. Кто знает, на что способен человеческий разум?» — не согласился я. «Однако есть и второе предположение. У нее все-таки есть какое-то программное обеспечение, которое улавливает присутствие искинов. Возможно, даже самодельное. В конце концов, в ее роде деятельности подобное бы очень пригодилось». «Вот это уже больше похоже на правду», — удовлетворенно кивнул Сильверхинд. Помолчали. Судя по всему, и о чем-то усиленно размышлял. «Мне же предстояло принять решение. Ладно, давай, подумаем, что с этим можно сделать», — тяжело вздохнув, точнее моя икона сымитировала тяжелый вздох, — предложил я. «Мы можем триангулировать ее местоположение относительно точки доступа, через которую она сбежала». «Чего ты меня-то спрашиваешь?» Джонни снова затянулся виртуальной сигаретой. «Если сможешь сделать, делай. Без завершения синхронизации все мои мощности почти бесполезны для тебя. Просто мне проще думается, когда есть собеседник», — пожал я плечами. «Думал, Ты уже заметил это, пока наблюдал за мной в течение хуевой тучи лет. Сильверхинд хмыкнул, но мою фразу оставил без ответа. Вместо этого, снова глубоко затянулся сигаретой и выдохнул дым, который здесь, в киберпространстве, состоял из миллиарда распадающихся на отдельные фрагменты частиц. «Делай, как знаешь», — наконец, выдал он, осознав, что мне просто нужна обычная словесная поддержка. «Хорошо, я быстро занялся делом. Определить место, откуда юная дикоголовая вошла в сеть на карте города, оказалось не так уж и сложно. В конце концов, девчонка бежала так быстро, что не озаботилась никакими мерами предосторожности. Я торопливо отправил скрипт запроса, мгновенно получая отклик от всего оборудования, которое располагалось в непосредственной близости от нужной мне точки. Через секунду была найдена камера, к которой я быстро подключился. Поздно. Пока мы с Джон не болтали, девчонка успела сбежать. Я вернулся в общественную сеть города, отправил еще несколько запросов в разные стороны и, подключаясь к различным камерам, попытался вычислить направление движения малолетней нетронерши. Вскоре потеряшка нашлась. Люси Кусина добежала так быстро и так далеко, что это казалось невозможным для 9-летнего ребенка. Я провожал ее взглядом через камеры наблюдения, пытаясь понять, куда она направляется. Получалось не очень. Похоже, девчонка была настолько напугана, что бежала, не разбирая дороги. В какой-то момент она забрела в какой-то переулок, где камер системы Ситинет не было вообще. Пришлось подключаться к внешним регистрирующим датчикам ближайшего автомобиля, дабы не упустить девчушку из виду.